Глава 24. Катарсис. Когда я увидел непоколебимые, неоспоримые железобетонные факты, не лезущие ни в какие официальные ворота христианства, и все мои попытки объяснить их провалились, я при всем своем желании не могу сохранить веру. Одно дело, когда не знаешь, есть у тебя в кармане деньги или нет. Тогда можно верить, что они у тебя там есть. Другое дело, когда пошарил в кармане – пусто. Почесал в затылке, еще раз залез рукой в карман. Опять пошарил, опять пусто. Теперь точно знаешь, что денег там нет. Теперь нельзя верить, что в кармане есть деньги. Можно слова говорить, что все равно веришь, но это будут пустые слова. По личному опыту скажу, что для психики это большое потрясение. Подсознание воспринимает его как угрозу жизни. Включается инстинкт самосохранения. Хочется игнорировать логику и факты, противоречащие религии, говорить на черное, белое. Что угодно говорить и делать, лишь бы защищать уплывающую от тебя веру. Когда факты таковы, что защититься от них нельзя, возникает духовный дискомфорт. Человек ищет выход. Основная масса находит его в блокировке неудобных фактов. Неважно, насколько они объективные и достоверные. Важно, что если эти факты ему не нравятся, это достаточное основание, чтобы отвернуться от них. Большие проблемы возникают перед теми, кто не хочет слепо верить во все, во что велено верить. Ну и вот так вот в одночасье отказаться от всего, во что верил годами и десятилетиями, тоже невозможно. Лично я, когда уже все понял и осознал, все равно примерно полгода не мог снять крест. Ну вот не мог, и все, рука не поднималась. Голова и сердце были полны мыслями, что церковники с римской властью все извратили и исказили, а Христос был. И его чистый образ изменил ход мировой истории, указав миру дорогу к свету и добру. Разогнавшись в этом направлении, спотыкаешься о воскрешении Христа. Это основа христианства. Что это, чудовищная фальсификация или чудо? Если нет воскрешения мертвых, то и Христос не воскрес. А если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна. Тщетна и вера наша. Притом мы оказались бы лжесвидетелями о Боге, потому что свидетельствовали бы о Боге, что Он воскресил Христа, которого Он не воскрешал, то есть мертвые не воскресают. Ибо если мертвые не воскресают, то и Христос не воскрес. А если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна, вы еще во грехах ваших. Поэтому и умершие во Христе погибли. И если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков. Послание к Коринфянам. Нет абсолютных доказательств, подтверждающих воскрешение Христа. Ровно как нет абсолютных доказательств фальсификации этого события. Есть вероятности того, что Христос воскрес. Но также есть вероятность, что история с воскрешением – обман. Если Христос – это иудейский националист-политик, из которого заинтересованные силы сделали то, что сделали, тогда христианство – самый большой и подлый обман в истории, отнявший жизни у миллионов людей и оскопивший жизни миллиардов людей. Если Христос пришел в мир, чтобы взять на себя грехи человеческие через крестную смерть, чтобы потом воскреснуть, это самое большое чудо в истории. Ничего подобного в истории человечества не было. А если так, тогда я даже не знаю, что сказать. Сравнивая две версии – фальсификацию и воскрешение из могилы, правдоподобность первой версии намного выше. Но есть же на свете чудеса. Может, воскрешение Христа – это и есть чудо, думает человек. Тогда плевать на все обманы власти и церкви. Вооружившись этой мыслью и склоняясь к версии воскрешения, человек говорит в сердце своем: «Верую». Церковникам-саддукеям не верю, а Христу всем сердцем верю. И теперь бывший верующий намерен идти по жизни, ориентируясь только на Христа. И все то наносное, что за 2000 лет прилипло на учение Христа, то отвергнуть. Но продолжается состояние окрыленности недолго. Вскоре понимаешь, что веру нужно показывать не на словах, а из дел своих. Нужно жить как ранние христиане. Но как конкретно, если были сотни групп ранних христиан, каждая жила по своим правилам. У одних групп мужчины и женщины жили вместе и ходили нагими со всеми вытекающими последствиями, как в притче про 10 дев, пришедших к одному мужчине. У других было строгое половое воздержание. Как узнать, жизнь какой группы угодна Христу? Начинаешь раскладывать религиозный пасьянс на 3 кучки. В это верю, в это не верю, про это потом подумаю. Получается составленная по своему усмотрению религия, где одно отвергнуто, другое оставлено, а с третьим не решено, но в будущем прояснится. Это дает успокоение, пока не встает вопрос, чем я руководствовался при отделении зерен от плевел. Церковь говорит, что ей Бог помогал отделить зерна от плевел. Неважно, как на самом деле. Важно, что она говорит, каким образом отделила истину от лжи. С помощью чего я отделил истину от лжи? Тут 2 варианта. Первый. Мне Бог открыл новую истину. Тогда получается, я пророк и основатель новой религии. Дело за мало. По воде пройтись, чтобы точно не сомневаться в своей связи с Богом и пророческих способностях. Но раз по воде ходить не получается, значит, я не пророк. Следовательно, при ревизии веры я руководствовался своим мнением. Теперь осталось объяснить хотя бы самому себе, на каких основаниях я свое мнение возвел в статус истины. Может, оно и правда истина, но как мне в этом убедиться? Тупик, однако. Как бы страстно не хотел человек оставаться христианином, как бы не думал, что Христос принес истину, церковники ее исказили, а он теперь все это понял и будет жить как ранние христиане. Реализовать это благое намерение невозможно. Простая народная мудрость гласит: нельзя быть наполовину беременным. Нельзя быть христианином, который с одним согласен, с другим нет, а про третье потом решит. Вернее, можно, но это будет христианство собственного приготовления, под которым нет никакого основания, кроме желания остаться в зоне комфорта. Ровно как нельзя быть просто верующим, без уточнения, во что конкретно веришь. Нельзя сказать, что я просто верю в Бога, не уточнив прежде, в какого Бога. Нельзя сказать, что не важно, во что верить, потому что все религии ведут к Богу. Все понимают под Богом разное. И кроме того, нет ни одной религии в мире, которая признавала бы за истину другую религию. Поэтому стать таким всеверующим – это уподобиться Акулине, которая заявляет себя христианкой, не понимая даже значения этого слова. Но как же теперь жить? Одно дело, когда я был простой христианин, не знавший ничего о христианах и о отступниках, которых Рим собрал на собор, где они сформировали основы христианства под руководством великого языческого понтифика Римской империи Константина I. Не знал, что присутствие, отсутствие Святого Духа на соборах определяло власть. Не знал о технологии подсчета голосов, гарантировавшей 100% единодушие. Не знал о подделках типа Джаханникома, созданных защитниками теории Троицы и вписанных в Евангелие, но пойманных за руку, не обращал внимания на странную биографию Христа, где его основная часть жизни, 30 лет из 33, опущены, и рассказывает она только о 3 последних годах. Когда ничего не знаешь, можно верить во все, к чему церковь призывает. Но когда знаешь, как верить? Как прикажете верить, например, что Бог создал церковь, когда знаешь, что ее создала власть Римской империи? Сегодняшняя церковь – это политический инструмент, совокупность догм, обрядов и ритуалов, сочиненных придворными богословами. Все эти ритуалы и обряды были обожествлены с одной целью – чтобы повысить эффективность управления массы. Церковь – суть министерства по делам христианской религии или армия. Разве про нее Христос говорил, что ее врата ада не одолеют? Про министерство с его штатом чиновников в рясах? С тем же успехом другие министерства и государственные или социальные институты можно считать данными свыше. Могу ли я считать священными писания апостолов, если сами авторы этих текстов не считали их священными? Если бы апостолы знали, что их записи объявят священными и поставят выше закона, они бы... Я даже не знаю, как они могли отреагировать бы на такое, ибо в глазах фанатичного иудея это была даже не шутка, а самое грязное богохульство. И если быть честным, в первую очередь перед собой, а это единственное, что доступно человеку, во всем другом он может ошибаться, нельзя ошибаться только в своей честности, то никак не получается примирить эти знания с верой. Как сделать аналогичный анализ буддизма, иудаизма, ислама, синтоизма, индуизма и любой известной религии, если сконцентрировать внимание не на бантиках, а на самых корнях? Ни от одной религии камня на камне не останется. Все они живы исключительно одним – невежеством верующих. Для людей вера – это больше традиция, удобная защита и уход от неудобных вопросов. Настоящих верующих, понимающих всю глубину того или иного учения, там нет, потому что знание о любой религии исключает веру в нее. Прощаясь со всеми религиями, особо подчеркну, что на мое окончательное решение повлияли не личные качества плохих священников и отдельные религиозные казусы. Решение принято по совокупному результату глубокого анализа корней христианства и менее глубокого анализа ислама, буддизма и иудаизма. Родственность всех религий видна, несмотря на то, что буддизм и ислам, например, совершенно разные учения. Если вы утратили веру, но продолжаете позиционировать себя верующим, вы уже не купец, вы лицемер. Все ваши рассуждения о твердости убеждений гроша ломаного не стоят. Твердость убеждений – это соответствовать своему знанию, а не заблуждениям. Кто рождается в меланезийском племени, тот поклоняется соломенным самолетам. Но если он узнает историю про американских военных, посетивших его остров, его вера должна исчезнуть. Если он продолжает говорить о верности культу Карга и продолжает поклоняться самолетам, это неверность, а или преследование выгоды, или идиотизм. Итак, если церковь со своими ритуалами, традициями и обрядами отвергается из-за ее рукотворного характера, если все писания апостолов отвергаются, что же остается? Остается Христос. Нет абсолютных доказательств ни того, что Он не воскрес, ни того, что Он воскрес. Что из этого следует? Каждый бывший здесь верующий сам сделает выводы. У меня нет абсолютного мнения относительно Христа. Есть многое на свете, друг Горация, что и не снилось нашим мудрецам. Если были Эдгар Кейси, Мириндажа и прочие удивительные люди, чудеса которых зафиксированы и подтверждены, почему бы не быть еще более удивительным людям, демонстрировавшим свое более удивительное чудо. Например, почему бы не быть этим человеком Христу? Так что все может быть. Но не может быть, что есть Христос, которого Церковь называет одним из лиц Бога Троицы. Не получается, потому что, если это так, тогда Христос, как Троица, приказывал убивать целые города, вырезая под корень все население, от младенцев до стариков. Если же это делал не Христос, тогда встает вопрос, где он был, когда Бог Отец давал такие указания? Рвется по-живому в этом месте христианское учение о Троице. Христос или не Бог, или если Бог, тогда точно не любовь. Нельзя называть проявлением любви указание убивать людей садистским способом. Например, «А в городах сих народов, которых Господь Бог твой дает тебе во владение, не оставляй в живых ни единой души, но предай их заклятию хаттеев и амореев, и хананеев, и ферезеев, и евеев, и евусеев, и гергесеев, как велел тебе Господь Бог твой, второзаконие. А народ, который был в нем, вывел и умерщвлял их, и пилами, железными молотилами и секирами». Паралипоменон. Пророк и царь Давид, любимец Божий, регулярно получал от Бога такие приказы. У кого язык повернется сказать, что когда он вывел пленников и положил их под пилы, под железные молотилки, под железные топоры и бросил в обжигательные печи, так он поступал со всеми городами аммонитскими. Царствие. Это была любовь Бога к людям? Церковь объясняет массовое уничтожение мужчин, женщин, стариков и детей по приказу Бога Троицы тем, что это были не совсем люди, люди со сбившейся программой, то есть бракованные люди. Поэтому Бог Троица, проявляя свою любовь, велял всех убивать, не разбирая пола и возраста. Кстати, это были первые зафиксированные биологические чистки, проводимые представителями одной расы относительно людей другой расы.